Матерь Агни-йоги. Сколько же ждать? Не дольше, чем нужно. Но умение ждать – необходимое качество духа. Обратили ли внимание на то, что ожидание является тоже неотъемлемым атрибутом пути? Ждали и ждут все, идущие в вечность. Только ожидание их, идущих, действенное и устремленное, как бы в движении, как бы готовые духом нежданное ожиданно встретить, живущие как бы обычно, но озаренные необычным и сделавшие необычность привычную трапезой духа. Необычные и обычные тоже являются парою противоположностей, которые нуждаются в сгармонизировании. Люди необычного не прощают, и потому огни духа надо прикрыть. Идущий к владыке обычен для всех, необычен только для рядом или вместе идущих. Ожидание правильное может быть весьма плодоносным, ибо магнитно оно устремленностью огненной.